Глаза Су Юн застыли. Он взял ножны с постели и вытащил меч смерти. Глава 164. Прорыв. С мечом смерти и мечом тысячи глубин Су Юн направился к двери. Открыв двери, он увидел двух служанок, что лежали на земле мертвыми. Было тихо, было слышно только щебетание птиц. Атмосфера была очень странной. Су Юн не стал долго думать. Он выбежал из двери. Оставаться в доме было опаснее. За дверью было намного более просторно и поэтому больше шансов выжить. Но когда он покинул помещение, две техники черной магии пришли со стороны и ударили его. Су Юн сдвинулся и использовал технику меча павших листьев. Оба его меча, похожие на листья, двинулись к двум мистическим техникам. Бэм, бэм. Два силуэта мечей промелькнули и отбили атаки. Су Юн бросился вперед примерно на 10 метров, прежде чем остановился. Оглянувшись назад, он увидел четырех мужчин в черном, что стояли на крыше, глядя на него холодно. «Не связывайся с семьей Му. Покинь семью Му, иначе ты умрешь», — холодно сказал один из мужчин. «Да», — Су Юн ухмыльнулся. «Вы, наверное, ребята виноваты в том, что Му Фэн получил травму. Вперед!» — взревел человек. «Я взял деньги, чтобы помочь кое-кому решить проблемы. Я взял порошок камня души у семьи Му, и поэтому я буду лечить Му Фэна. Таков мой принцип. Как я могу сдаться так легко? К тому же я должен сдаться просто потому, что вы хотите, чтобы я сдался». При этих словах в руках Су Юна внезапно мелькнул меч тысячи глубин. Благодаря оккультной силе монарха, меч тысячи глубин был окутан ци пяти элементов и истинной божественного духовной ци. С радужной танцующей ци вокруг меча, он был так ослепителен, и на удивление еще больше опасен. Взрыв. Псевдогора был раздавлена с громовыми звуками. Очень скоро, люди в семье Му услышали шум и запаниковали. Что случилось? Откуда этот звук? Быстро. Пойдем в комнату для гостей, чтобы проверить. Тихие и робкие крики продолжались. Люди в черном застыли. Убить его. Четверо мужчин не осмеливались больше колебаться. Сходу, они ополчились против Су Юна. Их тела несли разрушительную и сильную духовную ци алой звезды, и их культивирование было, по крайней мере, на этапе продвинутого духовного ученика. Они были, вероятно, по крайней мере, пятого ранга и выше. Если Су Юн боролся бы в одиночку только с одним из них, то, очевидно, проблем бы не возникло. Но теперь их было четверо. Он был явно в невыгодном положении. Он отпрыгнул и яростно замахал руками. С помощью оккультной силы монарха, истинная божественная духовная ци рванула из меча и к четырем мужчинам. Взрыв. Один из них не уступал Су Юну. Он поднял свое оружие, чтобы парировать удар, но когда его оружие столкнулось с ци, человек отлетел прочь. Духовная ци алой звезды, духовная ци быстрого ветра, истинная божественная духовная ци духовной жизни, духовная холодная водная ци атаковали. И самая сильная, свирепая истинная божественная духовная ци была как лезвие, подавляя оружие противника и превращая его в металлическую пыль на груди соперника. Свист, звук ранения плоти и бьющего фонтана крови. Даже если удар не был фатальным, грудь человека превратилась в кровавое месиво. Это выглядело ужасно. Эта ци такая странная. Человек, который был разоблачен, отступал, крича: «Это непростой человек, давайте быстро разберемся с ним». Остальные услышали это и достали предметы, похожие на мечи из колец хранения. Предметы сияли синим светом. Приблизившись к Су Юну, они бросили эти предметы прямо к нему. Су Юн заметил это и быстро замахнулся мечом смерти и мечом тысячи глубин на приближающие предметы. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Предметы были раздавлены, мгновенно взрываясь в тот момент, когда они касались меча. Огромное количество мрачной ци бросилось в сторону Су Юна и покрыло его. Это ци, сердце Су Юн замерло, он выбросил мечи, что были в его руках. Фух, два меча взлетели в воздух. Су Юн был полностью охвачен этой мрачной ци. Ему было холодно. Он как будто не мог двигаться и был запечатан, превратившись в статую из льда. Он все еще управлял мечами. Отлично. Видя, что Су Юн был заморожен, трое ликовали. Они сразу же подняли оружие и начали использовать свои мистические методы. Они были беспощадны. Но, когда трое собирались атаковать, два меча внезапно начали двигаться. Два меча пролетели в воздухе, а затем рванули в сторону Су Юна. Каданг, лед был пронзен, и человек, который был заморожен, оправился. Он жадно схватил мечи и отпрыгнул, чтобы избежать атаки противника. Тогда же его тело стало наполняться ци. В одно мгновение он выпустил всю ци, превращая ее в радужные нити, окружившие тело Суюна, а потом, фух-фух-фух, острые и сумасшедшие крутящие движения меча тысячи глубин, чья мощная ци меча резонировала ритмично. Когда бы еще три убийцы увидели такое жестокое и мощное искусство меча, они с тревогой отступили, они на самом деле были отброшены Суюнем. Ураганная техника меча, это был действительно странный стиль, хотя его ци была не очень сильна, она была смешана с большим количеством энергии, она была странной и мистической, к тому же его стиль был весьма своеобразен, от него было невозможно защититься. Кто он такой? Их сердца запаниковали, холодный ветер дул за спиной, холодный пот непрерывно капал, но все уже зашли так далеко, как они могли бы повернуть назад. Трое из них ожесточили свои сердца, рванув вперед еще раз. «Грязные трусливые ублюдки, вы осмелились связаться с моей семьей Му? Вы не знаете, что такое смерть?» Раздался безжалостный крик, и мужчина средних лет в коричневом платье рванул вперед. Он был как тигр, рвущийся вниз с горы, наступающий на трех человек, размахивая тремя ударами ладони. Увидев человека, несущегося к ним, трое были ошеломлены, у них не было никакой возможности увернуться, все три получили удары ладонью, сразу же умирая на месте. Сердце Суюна оборвалось. Чтобы убить продвинутого духовного ученика пятого ранга одной ладонью потребуется мощность, по меньшей мере, пятого ранга духовного ученика души, и он должен был иметь мощную убийственную глубокую духовную ци типа духовной ци алой звезды или духовной ци быстрого ветра, в противном случае, это было бы невозможно. Трое упали на землю, на их грудных клетках был виден отпечаток ладони, так что вся их система меридианы и органы тела были разрушены. Они умерли быстро, приняв жалкую смерть. Суюн изменил свое положение, чтобы увидеть прибывшего человека, и понял, что он никогда не встречал его раньше, но прежде чем он успел сказать что-нибудь, прибыла огромная группа охранников семьи Му, даже Му Тяньхао и других высшие чины семьи Му прибежали. Рев. Раздался пугающий рев, он пришел от двух темно-зеленых существ, что выглядели, как целине и парили в ночном небе. Казалось, их фигуры были эфирными, темно-зеленого цвета, ноги их излучали зеленый огонь. Они выглядели превосходно. При ближайшем рассмотрении, они оказались двумя звериными статуями, стоящими у ворот семьи Му. Он никак не ожидал, что две статуи на самом деле оживут. Суюн был удивлен. Семья Му прибыла очень быстро. Что случилось? Му Тяньхао привел несколько человек, но увидев три трупа, лицо его потемнело, он заорал. «Му Цзо! Патриарх, Му Цзо здесь!» Руководящий старейшина Му Цзо немедленно выбежал из толпы. «Что же здесь произошло? Кто эти люди? Почему они в комнате благородного гостя? И даже атаковали моего гостя? Это!» Лицо Му Цзо был в панике, он не знал, как объяснить произошедшее. «Быстро решите эту проблему и дай мне объяснение. Кроме этого, я накажу тебя, будешь охранять гробницу мастера Тая 10 дней. Пошел!» — холодно сказал Му Тяньхао. «Му!» Му Цзо подчиняется. Му Цзо опустил голову, тихо сказал, и ушел. «Му Ю, патриарх!» Му Ю вышел и обхватил кулак ладонью. «Ты несешь ответственность за расследование и выяснение личности этих трех таинственных людей, ты должен убедиться, что истина выйдет на свет. Я подчиняюсь!» — ответил Му Ю, и приказал нескольким людям позаботиться о трех телах. Му Тяньхао сделал глубокий вдох, бросился к Суюну и обхватил его кулаки. «Молодой мастер Су, вы в добром здравии? К счастью, этот эксперт пришел вовремя, я в порядке». Суюн хотел бы поблагодарить мастера. Суюн бросился к человеку в коричневом платье и обхватил кулак. Му Тяньхао посмотрел на этого человека и нахмурился. «Второй брат, почему ты здесь поздно ночью?» «Второй брат, так этот человек в коричневом на самом деле младший брат Му Тяньхао. Старший брат, я просто проходил мимо и услышал звуки борьбы, поэтому я пришел, чтобы посмотреть и увидел, как эти трое трусливых ублюдков безобразничают в моей семье Му, поэтому я пришел, чтобы помочь». «К счастью, гость не пострадал, что приятно», — выдохнул человек в коричневом и вытер пот. «Неужели?» Выражение Му Тяньхао был спокойным. Он некоторое время смотрел на мужчину среднего возраста в коричневом, опустил голову и ничего не сказал. Через некоторое время Му Тяньхао махнул рукой и сказал: «Передайте всем, сегодня вечером, в то время как наш гость будет отдыхать, нужно организовать охрану для его защиты, и давайте пока закончим на сегодня. Подождем, пока Му Ю не внесет ясность в этот вопрос, тогда я и приму решение». С этими словами Му Тяньхао ушел. «Постой, старший брат», — вдруг сказал человек в коричневом. «Что такое, второй брат?» Му Тяньхао повернулся и посмотрел на него. «Старший брат, я слышал, что гость хочет отправиться в электрический лес и найти целебное электрическое дерево. Так, если так, то я, как и второй дядя Фэна, я хочу помочь и последовать за гостем в электрический лес. Я надеюсь, что старший брат согласится», — сказал человек в коричневом, обхватив кулак ладонью. Глаза Му Тяньхао заблестели, его губы пробормотали что-то, а потом он сказал: «В этом не необходимости, второй брат, электрический лес слишком опасен, гость имеет специальные навыки, чтобы справиться с электрическим лесом, если ты уйдешь, я буду волноваться, так что лучше оставайся здесь». Закончив, он не потрудился попрощаться с человеком в коричневом и повернулся, чтобы уйти. Су Ю наглядел человека в коричневом с ног до головы, опустил голову и подумал о чем-то. Так и закончилось вторжение. Трое убийц были мертвы, а мертвые не говорят и не рассказывают сказки. Му Ю не сможет ничего узнать, только что они были наемными убийцами. Кроме этого, не было никаких других улик. После того, как Су Ю вернулся в свою комнату, прибыли охранники Му Тяньхао. Они были специалистами 10-го ранга этапа духовного продвинутого ученика, роскошно вооружены, их тела были увешаны сокровищами. Они считали ударной мощью семьи Му. С этими охранниками Су Юн мог спать спокойно и продолжал тренироваться в доме. После того, как он побыл в доме некоторое время, глубокая духовная ци в его теле начала беспокойно вращаться. Су Юн знал, что он приближался к прорыву, и внимательно затаил дыхание, сосредоточившись на его меридианах ци в каждой отдельной части тела. По-видимому, оккультная сила монарха имела фиксированное усиление роста для культивирования, и Су Юн мог почувствовать, что по сравнению с прошлым, его духовная сущность и меридианы ци претерпели огромные изменения. Его меридианы ци стали еще более жесткими и прочными, его духовная сущность стала еще более ненасытной. Фух, фух, фух, фух. Всплески ци вытекли из его духовной сущности и начали поступать в каждую часть его меридианов. Оккультная сила монарха на его сердце и груди начала расцветать с сиянием. Луч ци белого света вырвался из-под крыши, направляясь в небо. Один за другим охранники в окрестностях обернулись в сторону дома в центре города. Глава 165. Меч среди молний. На следующий день Су Юн поместил все вещи, которые подготовили семья Му для него, в своем накопительном кольце, а затем, простившись Му Тяньхао, выехал из города Мучун на его фиолетовом рогатом звере прямиком к электрическому лесу. Для того, чтобы обеспечить безопасность путешествия, Му Тяньхао приставил к Су Юну 20 элитных охранников. Су Юн не знал, кого опасается Му Тяньхао, но он понял, что трудности в семье Му были гораздо сложнее, чем он предполагал. Было бы лучше всего, если бы он ушел сразу же после того, как закончил все дела в электрическом лесу. Ему лучше было не участвовать в этих разборках. Когда он приблизился к электрическому лесу, он почувствовал, как удар молнии приближается к нему. Его волосы поднялись. Это было странно. Все активировали свою глубокую духовную ци и покрыли себя ею, чтобы защититься от этого удара молнии. За ближайшими полями был гигантский электрический лес. Хотя этот электрический лес был самым маленьким в южном регионе, но он все равно был намного больше, чем военная костяная гора. Если бы не удар молнии, большинство людей, которые вошли в лес, вероятно, потерялись бы. Когда они приблизились к полям, элитные охранники остановились. «Молодой мастер Су, электрический лес прямо напротив. Я буду ждать вас здесь. Всего наилучшего», — сказал капитан элитных охранников, обхватив его кулак ладонью. «Я обязательно вернусь, но чтобы получить так много электрических деревьев потребуется некоторое время, даже целый месяц. Если мои запасы иссякнут, пожалуйста, помогите мне подготовить больше». Сказав это, Су Юн направил фиолетового рогатого зверя к электрическому лесу. Над электрическим лесом возвышалось огромное черное облако. Каждое дерево светилось голубым сиянием. Ток плясал вокруг деревьев, как змей. Весь лес, казалось, был наполнен паутинами, которые были суперплотными и выглядели ужасно. Иногда черные тучи поливали сырую нефть, и огромные красные потоки, все вместе это приводило к взрыву. Если кто-то попал бы в контакт с этим громом и имел низкую культивацию без особых способов защиты, то он получил бы удар током в доли секунды. В лучшем случае, он бы сохранил все тело, а в худшем даже пепла не осталось бы. Остановившись менее чем в 10 метрах от электрического леса, фиолетовый рогатый зверь не осмеливался больше двигаться вперед. Он не двигался, как бы Су Юн не пытался направить его в лес. Он не сдвинулся с места на дюйм. Су Юн сошел с фиолетового рогатого зверя и вытащил меч тысячи глубин. Затем он вынул меч смерти из его накопительного кольца и вошел в электрический лес в одиночестве. После нескольких сражений, меч смерти начал медленно признавать его. Теперь вытащить его было нетрудно. Конечно, он желал выйти ножен, когда начиналось сражение. Но если бы он попытался вытащить его в нормальный день, это было чрезвычайно трудно. Должно начаться кровопролитие, и тогда меч смерти явит себя. Приближаясь к электрическому лесу, он услышал взрыв. Несколько разрядов электричества рвались в сторону Су Юна, как злобные змеи. Отчаянно, Су Юн увернулся и бросился вверх. С помощью оккультной силы монарха и истинной божественной духовной ци пяти элементов, он бросился вверх и атаковал приближающиеся разряды. Оккультная сила монарха была, несомненно, мистическим элементом, что был супер полезен. Все ци влияли друг на друга. Холодная водная духовная ци подчиняла духовную ци алой звезды, духовная ци алой звезды подчиняла ци духовной жизни подчиняла духовную ци быстрого ветра, духовная ци быстрого ветра подчиняла истинную божественную духовную ци и истинная божественная духовная ци подчиняла холодную водную духовную ци. Тем не менее, ци пяти элементов сочеталась с оккультной силой монарха таким образом, чтобы все они действовали вместе, независимо от того, что за враг встретился бы Су Юну, независимо от того, какому элементу он принадлежал, не было ни одного, кого оккультная сила монарха не могла бы подчинить себе. Хотя оккультная сила монарха сочеталась с истинной божественной духовной ци пяти элементов, имели и некоторые недостатки. Тратилось очень много энергии. Теперь Су Юн активировал истинную божественную духовную ци и использовал ее вдвое больше, чем обычно. Как и ураганную технику меча, ее можно было использовать только три раза. Первая техника летающих мечей руководства безграничного меча будет длиться короче, чем обычно. Стоя в электрическом лесу, он смотрел на движущиеся токи и достал из его накопительного кольца все нужные элементы, подготовленные ранее. Электрическое ожерелье расставания было сокровищем фиолетового ранга. В нем был разделительный массив, активируемый глубокой духовной ци. При активации этот небольшой массив может быть расширен, образовывая область вокруг себя. Это ожерелье в основном используется против людей, которые использовали мистические методы молнии. В конце концов, от мистических методов типа молнии было не так сложно защищаться, как глубокой духовной ци. Но получив удар, тело мгновенно немеет, оставляя мастера в крайней опасности. После того, как электрическое ожерелье расставания было активировано, электрические токи вокруг него резко снизились, но парировать удалось лишь слабые электрические токи. Если бы он встретил более сильную электрическую атаку, он не сможет защитить себя. Затем Су Юн вынул огромный кусок кожи из своего кольца хранения и быстро положил его на землю. Кожа была специально разработана для семьи Му. Она была названа воскрешающим массивом. Этот массив был сделан с использованием лучших ингредиентов. После использования массива, раны и травмы организма быстро восстанавливались. Также была бы восстановлена вся потерянная кровь. Этот массив был похож на те, что секты подготовили ранее на пике у Шуан Цзюэ, но у него их было лишь три. После того, как массив был установлен, Су Юн встал в массив и просканировал свое окружение. Только снаружи электрического леса электрические токи были не такими ожесточенными. Но если он должен был войти вглубь леса, только со своим уровнем культивирования, даже с помощью оккультной силы монарха и небесного кристалла, он все равно наверняка умрет. Даже духовным ученикам души было бы трудно пройти вглубь леса. Более того, если бы он следовал методу, о котором он слышал, он был бы мертв в тот же момент, как только вошел. Он успокоился и сосредоточился на наблюдении за всем вокруг него. Вдруг, фух, луч тока рванул к нему, целясь прямо в голову. Су Юн напрягся и, изогнувшись, направил меч вперед. Фух, свирепый меч ци пронесся и раздавил молнии. Взрыв, еще один удар молнии. Меч смерти вырвался из его рук и разбудил руководство безграничного меча. Меч пролетел вокруг его тела. Данг. Су Юн быстро схватил руководство и использовал его истинную божественную духовную ци для контроля меча смерти, чтобы парировать молнию, что двигалась прямо на него. После того, как он отбился от молний, они становились только сильнее и плотнее. Су Юн не колебался и начал маневрировать сразу двумя мечами, чтобы защитить себя. Через полчаса Су Юн стал тяжело отдуваться. Его взгляд напряженно следил за окружением. Атаки становятся все чаще. Похоже, слухи правдивы. Су Юн сделал глубокий вдох и продолжил маневрирование своими мечами. Его каналы ци были раскалены, но она могла начать движение в любой момент. Те, кто были недостаточно сильны, могли принять несколько ударов и повредить тело. Он быстро встал в массив, чтобы исцелить себя и продолжал защищаться от нападений молнии. На данный момент, будь то молния или два меча, никто не мог успокоиться. Они непрерывно атаковали, и большое количество токов проносилось мимо, когда острые мечи разгоняли молнии. И, наконец, 7 часов спустя, его каналы ци высохли. Су Юну пришлось отступить из электрического леса. Смотрите, он выходит. Элитные охранники семьи ему подбежали к нему. Мастер, вы получили электрические деревья? Капитан поклонился и вежливо спросил. Еще и дня не прошло, как я мог получить электрическую древесину. Разве ее так легко получить? Ответив охранникам, Су Юн вынул таблетку из сумки, задыхаясь тяжело. Этот электрический лес намного сильнее, чем я ожидал. Запасов недостаточно. Возвращайтесь к семье Му и подготовьте большое количество лекарств и массивов для меня. Возьмите столько, сколько возможно. А, элитные охранники побледнели. Су Юн посмотрел и бросил взгляд. Что, вы не хотите спасти молодого мастера? Конечно, конечно, мы все сделаем. Мы будем делать, как вы говорите. Элитные охранники не осмеливались терять время. 7 охранников верхом на своих фиолетовых рогатых зверях бросились к городу Мучун. Су Юн направился. Через час он взял свой меч и вошел в лес. Он пришел в этот электрический лес, чтобы помочь семье Муи. Он хотел на практике использовать свои мечи. В воспоминаниях Су Юна, в самом северном регионе небесного военного континента, была жестокая обезьяна. Хотя эта обезьяна была размером со щенка, все же она была быстрой и проворной. Он двигалась, как ветры, и ее было трудно поймать. И так как она двигалась с поразительной скоростью, ее сила была неплохой. Многие духовные культиваторы духовной ци быстрого ветра бросали ей вызов и культивировали глубокую духовную ци, чтобы уточнить их скорость реакции и точность. Изучение быстрых вещей, чтобы обучиться и стать быстрее, был очень примитивный тип практики. Но, независимо от того, насколько быстро была обезьяна, могла ли она увернуться от молний, с вечной камнем и основами руководства безграничного меча, почему бы не использовать эту возможность для практики в этом густом электрическом лесу? Обладая ресурсами семьи Му, он мог бы накопить много опыта. Как правило, чтобы узнать то, что он узнает за месяц, у людей уйдет несколько лет. С более сильными полномочиями, в будущем он мог бы легче получить ингредиенты. Элитные охранники, что ждали снаружи, глядели на силуэт Су Юна, что вошел в электрический лес. Но через день Су Юн вышел, его лицом было покрыто пылью. «Мастер, Су Юн, вам удалось получить электрические деревья?» — с тревогой спросил капитан. «Нет», — Су Юн ответил одним словом и продолжал медитировать. После того, как он начинал восстанавливаться, он говорил немного. Элитные охранники опешили, их сердца были заполнены подозрением. Прошло 2 дня, и тем не менее, он не смог получить ни одного электрического дерева. Этот человек вообще пытался получить электрическую древесину, или неужели он не имеет нужных способностей? 1 час спустя Су Юн снова встал и побежал в лес. Охранники видели это и остались терпеливо ждать снаружи. На этот раз он пробыл в лесу намного дольше, чем в предыдущие попытки. Он вышел на полдня позже, и все же исчерпал его глубокую духовную ци и принял немало ударов. «Мастер Су Юн, вам удалось получить электрическую древесину?» «Нет», — Су Юн снова ответил одним словом, прежде чем он закрыл глаза для восстановления сил. Это, когда он почти восстановился, Су Юн встал и побежал обратно. Элитные охранники смотрели друг на друга и, наконец, обратили свой взор на капитана. «Будем ждать чуть дольше», — вздохнули элитные охранники. На этот раз Су Юн пробыл в лесу целых 2 дня, но травм на его теле становилось все меньше, и он больше не был уставшим. Глядя на него, тяжело дышавшего, казалось, что он закончил с использованием всей его глубокой духовной ци и должен был выйти из леса. «Мастер Су Юн, нет», — сказал Су Юн перед тем, как капитан закончил свое предложение. «Элитные охранники». Су Юн даже не посмотрел на них. Он протянул руку в его накопительное кольцо, чтобы вынуть таблетку, но после того, как он порылся в нем, он обнаружил, что таблетки закончились. «Где запасы, что я просил вас подготовить? Они здесь». Один из охранников подошел и вынул вещи из накопительного кольца. «Хорошо, но этого недостаточно. Продолжайте доставлять сюда припасы. По моим оценкам, мне все еще нужно 4». Су Юн проглотил таблетку, чтобы восстановиться. После того, как он полностью восстановился, он поднялся и пошел в электрический лес. «Пошлите кого-нибудь, чтобы сообщить об этой ситуации патриарху. Так ничего не выйдет», — вздохнул и сказал капитан. «Да, капитан». Глава 166. Дух молнии. «Что?» Прошло 7 дней, и Су Юн не смог получить ни одного электрического дерева. В главном зале, удивленный Му Тяньхао с чашкой чая в руках смотрел на элитных охранников. «Да, патриарх». Мало того, Су Юн использовал 2 миллиона духовных монет на припасы, и он, кажется, просит больше. В этом случае, по моим оценкам, в течение месяца, он использует 7 миллионов духовных монет семье Му. Как древний производитель камня души, семья Му имела стабильный финансовый доход. Они могли бы заработать тонны духовных монет, делая один камень души. Финансы мистического горного хребта, или, возможно, даже окружающих горных хребтов, были бы гораздо скромнее, чем то, что было у семьи Му. Но расходы в 7 миллионов духовных монет. Му Тяньхао нахмурился. Может быть, семье Му придется поломать голову. Су Юн использует лучшие расходные материалы, лучшие таблетки и массивы. Все эти предметы редкие. Теперь, многие люди в нашем особняке бегают в город Му Чун и помогают ему готовить такие дорогие расходные материалы. Патриарх, я думаю, что если мы будем продолжать в таком духе, мы, может, и не получим ничего взамен, и прожжем дыру в кармане, сказал элитный охранник, опустив голову. Му Тяньхао задумался. После долгих раздумий, он поднял голову и спросил: «Тогда, вы думаете, мы должны отказаться от этой идеи? Мы можем сделать это только при обмене». Элитный охранник ответил: «Тогда ты можешь исцелить молодого мастера, это». Лицо элиты охранника исказилось. Му Тяньхао увидел это и простонал. Так как Су Юн хвастался, мы должны верить в него. Другого пути не осталось. Более того, мы уже потратили так много на него. Если бы я позволил ему вернуться сейчас, значит, эти усилия потратились впустую. Элитный охранник опустил голову и замолчал. Му Тяньхао махнул рукой и ласково сказал: «Выполняйте все требования Су Юна. Меня не волнует, что он делает до тех пор, как он доставит деревья. Я дал ему месяц. Через месяц, если он не может получить 100 электрических деревьев или он задержит исцеление моего сына, он заплатит за все». «Да, патриарх, свободен», — сказал Му Тяньхао устало. «Подчиненный прощается». Элитный охранник поклонился почтительно и отступил. Покидая семью Му, элитный охранник ехал на фиолетовом рогатом звере к электрическому лесу, чтобы присоединиться к другим элитным охранникам. Видя, что посланник возвращается, элитные охранники собрались вместе, ожидая его. «Му Цао, ты, наконец, вернулся». Капитан подошел и спросил торжественно: «Что сказал патриарх?» Му Цао взглянул на всех, покачал головой и вздохнул. «Патриарх хочет, чтобы мы терпеливо ждали». «Что? Продолжать ждать? Прошли дни, и этот человек просит меня искать припасы для него, и все же, он не предоставил ничего из того, что мы хотели. Он пытается посмеяться над моей семьей Му. Никто не смеет смеяться над древней семьей, создающей камень души, если он не хочет попробовать на вкус камень души», — пробормотал капитана с застывшим лицом. «Все, мы останемся здесь и будем ждать его терпеливо. Молодой мастер Фэн получил серьезные травмы. Он долго не протянет. У него есть 30 дней, чтобы завершить свою миссию. Если он не может получить электрические деревья в эти 30 дней, мы захватим его и вернем в семью Му для допроса». «Да». Элитные охранники кивнули в знак одобрения. В темноте пары глаз смотрели в его сторону. В электрическом лесу. Свист. Задвигались тени от меча. Как будто атаки молнии со всех сторон были блокированы стеной меча. Когда молнии оказались рядом с человеком в черном, они были уничтожены. Им было трудно пробиться и навредить ему. «Приятно». Су Юн повеселел, когда парировал молнии, что мчались ему навстречу мечом тысячи глубин и мечом смерти. На этот раз, он маневрировал двумя мечами быстрее и лучше. С его нынешней мощью, маневрирование тремя или четырьмя мечами не было большой проблемой для... Настало время обратиться к мечам в его ножнах меча. Пока Су Юн думал, к нему рванула голубая молния. Взрыв. Он поднял голову, чтобы увидеть, как черное облако бурлило от нескольких струек кроваво-красных молний. Красная молния. Су Юн выглядел торжественно. По сравнению с обычными молниями вокруг него, красная молния выглядела потрясающе. Взрыв. Облако снова загремело. Затем луч красной молнии упал с неба к Су Юну. Луч пал с небес быстро и проворно, как красный дракон. Славное сияние выглядело жестоким и пугающим. Просто судя по виду, от удара этой молнии будет чувствоваться онемение. Су Юн стиснул зубы и замахал обеими руками, чтобы собрать меч тысячи глубин и меч смерть вокруг него. Оба мечи столкнулись и полетели к приближающейся молнии. Свист. Взрыв. Оба меча столкнулись с молнией. Сильный взрыв и удар молнии пробежался во всех направлениях, как распустившийся цветок. Это было красиво. Люди за пределами электрического леса наблюдали за происходящим издалека. Они увидели красную молнию в лесу и услышали странные звуки взрыва. Что происходит? Я не уверен. Элитные охранники были в смятении. В лесу Су Юн использовал всю свою мощь и два меча, чтобы защититься от этой красной молнии. Глубокая духовная ци в его теле была подобна трубе для воды, несясь в сторону меча нон-стоп. Это не была молния скорби неба, это было испытание для Су Юна. Он стиснул зубы, когда его каналы ци опухли. Напряглись все кровеносные сосуды, сухожилия и связки в его теле, его одежда натянулась, как будто он собирался лопнуть. Вдруг Су Юн выдохнул, размахивая руками, и ослабил его зубы. С ревом вся истинная божественная духовная ци из него вытекла к мечам. Мечи тряслись и гудели. И, наконец, с треском, он смял красную молнию и отвел ее от себя, врезаясь в два дерева рядом с ним. Взрыв. Деревья, которые получили удар молнией, упали на землю. И в тот момент, из одного большого дерева позади вышел длинный силуэт и начал кружить вокруг Су Юна. Су Юн присмотрелся. Силуэт выглядел так же, как котенок, но был большим, как крупный рогатый скот. Он был полностью покрыт синим мехом и окутан молниями. Оба его глаза были темно-синими, и это конечности были длинными, особенно хвост. Он был, как молния, и выглядел волшебно. Дух молнии. Это должно быть был дух молнии. Су Юн был вне себя от радости. Он побежал прямо к духу молнии. Причина, по которой молнии в электрическом лесу атакуют людей, в том, что между молнией и людьми было притяжение, но когда Су Юн атаковал эти молнии, он понял, что частота атак становится все чаще. Это явно было не из-за притяжения, а из-за этого духа молнии. По слухам, в электрическом лесу был уникальный духовный зверь, и это был дух молнии. Дух молнии мог контролировать молнию во всем электрическом лесу. Большую часть времени, когда люди входили в лес, они получали удары молнии из-за атак со стороны духа молнии. Он контролировал молнии и беспощадно нападал на людей, которые ступали на его территорию. Атаки становились все чаще. Сначала как предупреждение, которое затем приводило к смерти. Конечно, дух молнии был ключом к тому, чтобы получить электрические деревья, и это был путь к выходу из леса. Без его помощи, никто не мог выжить в этом океане молний. Дух молнии кричал на Су Юна, как будто предупреждая его о чем-то. Мошенник. Су Юн улыбнулся и вдруг начал бежать к нему. Свист. Крики духа молнии стали ожесточеннее. Когда Су Юн оказался ближе, он начал двигаться вокруг Су Юн, как молния, со словами «бум, бум», звучащими с обеих сторон. Деревья начал трястись, как будто они были потревожены ветрами. Они не прекращали двигаться. Деревья, казалось, были заряжены молнией и двигались к Су Юну. Со всех четырех направлений двигалась молния, плотная и мощная. Там не было никакого способа увернуться от нее. Глаза Су Юн напряглись. Активировав всю ци в своем теле, он махнул рукой. Свист. Истинная божественная духовная ци пяти элементов рассредоточилась во всех направлениях. Затем, с атакой меча тысячи глубин и меча смерти, была активирована сеть истинной божественной духовной ци. Хуэла. Нити мечей буйствовали и окружили Су Юна, как бушующий шторм. Все молнии, атакующие Су Юна, были разбиты на части. Ни одна не коснулась его. Когда дух молнии увидел это, он отступил на несколько шагов. За это время, в ходе подготовки, скорость и точность привела к улучшению ураганной техники меча. В то же время, Су Юн мог маневрировать двумя мечами, с установленной сетью. Его сила определенно увеличилась. Конечно, трудность его действий возросла. В конце концов, он должен был сделать так, чтобы два меча не соприкасались друг с другом. Это было испытанием. Из-за этого Су Юн все еще не осмеливался использовать ураганную технику меча. Но в таких ситуациях, ему было плевать. После того, как молнии исчезли, Су Юн быстро направил мечи в сторону духа молнии. Видя, что молнии никак не помешали Су Юну, волосы духа молнии встал дыбом, и он бросился бежать. Взрыв. Мечи погнались за ним, срубив много деревьев, прокладывая себе дорогу. Взрыв. Молнии в очередной раз напали. Су Юн наклонился и увернулся, но продолжал управлять мечами. Без защиты мечей, он должен был закончить эту битву в ближайшее время, или же его тело не сможет перенести удары молний. Дух молнии понял, насколько мощным был Су Юн, и бежал вглубь леса. В более глубоких участках леса, молнии были гораздо сильнее. Так как дух молнии мог контролировать молнии, как только он заманит Су Юна в более глубокие области, Су Юн не получит шанс выиграть. Он сделал глубокий вдох и прицелился точно в дух молнии, который убегал. Размахивая обеими руками, он вдруг развел руки, и достаточно скоро истинная божественная духовная ци отделилась от меча и превратилась в меч ци. Техника меча, расщепляющего небеса. Хуэла. Четыре меча быстро двинулись в сторону дух молнии. Четыре меча окружили дух и полностью запечатали его в ловушку. Духа молнии ужасно трясло. Она свернулся калачиком и не смел бежать. Видя это, Су Юн вздохнул с облегчением. Он быстро побежал к духу. Глава 167. Мрачная улыбка. На этот раз, после того, как Су Юн попал в лес, элитные охранники не видели, как он вышел. Несколько дней от него было никаких вестей. Все это время облако, парящее над электрическим лесом, метало красные молнии в лес. Лес выглядел как горшок с кипящей водой. Эти молнии были похожи на драконов, танцующих вокруг. Картина была захватывающей. «Назад, не получите удар этими молниями!» — закричал капитан и приказал группе отступить. Все они уставились на этот волшебный лес. Их лица смотрели на него в страхе. «Капитан, этот негодяй умрет там?» — повернулся и спросил один из элитных охранников. «Не делайте смутных предположений», — капитан подумал некоторое время и сказал. В конце концов, он осмелился получить электрическую древесину. Это означает, что у него есть какие-то возможности. Не делайте дикие догадки. Ах, да, сколько дней он уже там? Считать с первого дня, этот негодяй пробыл здесь в общей сложности 31 день. Да, то есть это больше месяца, — вкратчиво сказал капитан. Патриарх дал ему только месяц. Травмы молодой мастера являются серьезными, и мы не должны медлить. Подождите, пока он выйдет. Если он по-прежнему выйдет с пустыми руками, мы не станем вести с ним беседы, а сразу вернем его патриарху. Да, капитан. Все элитные охранники закричали в унисон. Капитан, а что, если он умер внутри? Мы не знаем наверняка. Мы не можем просто ждать здесь, не так ли? Другой элитный охранник спросил. Умер там? Капитан нахмурился. Если он действительно умер там, то все было бы трудно урегулировать. Донг, донг, донг, донг. Именно в это время раздались взрывы. Все повернулись, чтобы посмотреть, и увидели молнии в электрическом лесу, что вырвались со слепительными лучами. Затем еще одна серия взрывов. Электрический ток пронесся, как распустившийся цветок. Никто не знал, что происходит. Мы будем ждать еще 10 дней. Если после 10 дней человек выйдет из леса, мы доставим его патриарху, и пусть он решает, что делать, чтобы спасти молодого мастера Фэна. Мы можем подождать, но молодой мастер не может. Капитан не колебался больше. Глядя на взрывы, он сказал: «Вместо того, чтобы возлагать надежды на этого человека, почему бы нам не попробовать? Может быть, молодой мастер Фэн может быть спасен нами. Да, тогда давайте не будем больше ждать». Каждый кивнул в знак согласия. Но в этот момент времени человек воскликнул: «Капитан, смотрите, похоже, что кто-то выходит». «Что?» — капитан напрягся, когда он смотрел в сторону электрического леса и увидел человека, несущего черный меч и ножны, идущего к ним. Рядом с ним, казалось, еще один силуэт. Капитан был ошеломлен. «Был ли кто-нибудь еще внутри электрического леса, кроме него?» — спросил он расстроенный. «Что вы говорите, капитан? Как может живое существо выжить среди этих электрических токов? Кто сможет вытерпеть такие сильные электрические токи?» — сказал кто-то. Но все быстро увидели силуэт. Что это за монстр? Все были ошарашены. Человек, стоя на коленях, приласкал голову духа несколько раз, после чего тот испустил пронзительный крик и бросился обратно в электрический лес. «Это... что случилось?» — пробормотал капитан. Все уставились на того, кто шел из электрического леса. Это был Су Юн. «Мастер Су, Капитан подбежал поспешно и обхватил его кулак. «Вы долго ждали?» Су Юн слегка улыбнулся. Капитан изучал тело Су Юн, но не увидел никаких повреждений. Он был потрясен и ошеломлен. «Нет травм, полученных в электрическом лесу. Могу ли я спросить мастера Су, какой уровень культивирования у вас?» «Из-за божественных глаз небесной чешуи, все эти элитные охранники на этапе духовного ученика души не смогли определить уровень Су Юна и прямолинейно спросили его. «Я простой продвинутый духовный ученик», — засмеялся Су Юн. «Невозможно», — капитан воскликнул. «Если ваше культивирование так невысоко, как могло случиться, что вы вернулись живым?» Охранники смотрели на него с недоверием. Он скромничал. Он просто притворялся. Никто не поверил. Су Юн просто молчал. На самом деле, чтобы получить электрическую древесину, нужен был дух молнии. Это не имело ничего общего с уровнем культивирования. Дух молнии был владельцем электрического леса. Люди приходили сюда за электрическими деревьями, но сначала они должны были выманить его. Причина, по которой Су Юн практиковал свой меч, в основном в том, чтобы увеличить его уровень культивирования, но и в том, чтобы заманить его. Затем он захватил дух молнии и заставил его открыть маршрут в самую глубокую часть электрического леса, чтобы получить электрическую древесину. С помощью духа молнии, молнии в самой глубокой части перестанут быть угрозой. Он не должен был беспокоиться о том, что будет поражен молнией. Получить электрическую древесину было бы просто подвигом для него. Причина, по которой все думали, что это было опасное место, была в том, что они не понимали электрический лес, а также не знали о существовании духа молнии. «Мастер Су, вам удалось получить электрическую древесину?» – быстро спросил один из элитных охранников. «Я собрал все, в общей сложности 100 электрических деревьев». Су Юн улыбнулся. «Правда?» – сомневающиеся элитные охранники поклонился ему торжественно. «Пожалуйста, покажите нам эти редкие предметы, мастер Су. Давайте посмотрим на них». Это должно было доказать, что Су Юн не лжет. Тогда Су Юн покачал головой. «Я не могу показать их сейчас. Подождите, пока мы вернемся в семью Му, вы увидите их, естественно». «Ладно, ребята, давайте отправляться назад». После чего Су Юн немедленно ушел. Все элитные охранники смотрели друг на друга в изумлении. «Давайте выдвинемся обратно. Если бы он просто хвастается и лжет нам, он пожалеет об этом». Капитан бросил взгляд на них и прошептал, прежде чем собрался в дорогу. На обратном пути они ехали на своих фиолетовых рогатых зверях, и обладатель пары глаз, который наблюдал за ними, тоже быстро вышел. По дороге Су Юн было тих. Он продолжал есть таблетки и постоянно использовал его ци, чтобы оправиться, как будто он готовился к чему-то. Капитан запрокинул голову и поглядел на него. Он выглядел так, будто хотел что-то сказать. До тех пор, пока все не пришли на холм недалеко от города Мучун. До города Мучун было совсем близко. Солнце садилось, было тихо. Холм был крутым и холодным. «Стоп!» Су Юн остановил своего фиолетового зверя и вдруг закричал. Все элитные охранники остановили зверей. «Мастер Су, что случилось?» — спросил капитан. Су Юн выглядел серьезным. Его глаза изучали его окружение, когда он пробормотал: «Будьте готовы к бою». «Что?» Охранники были сбиты с толку, но капитан не стал медлить. Он знал, что такая ситуация вполне вероятна. Немедленно он крикнул: «Достать оружие и готовиться к бою». Стук. Охранники подготовили оружие. Когда они явили свое оружие, внезапно на вершине холма начала появляться рябь, а затем появилось около 50 человек в масках. После того, как они появились, они бросились в атаку. Убийственная аура, что они скрывали, вырвалась. «Это невидимая техника. Дело плохо. Мы попали в засаду», — взревел капитан. «Защищать мастера Су. Они должно быть здесь из-за электрических деревьев». Охранники разделились, и каждый из них вынул свои сокровища, чтобы использовать свои мистические методы. С Су Юнем в центре они сформировали шаблон массива. Нет сомнений, что эти парни были действительно элитными охранниками семьи Му. Они очень хорошо реагировали на изменения обстановки. В мгновение ока Су Юн был окружен и запечатал. Откуда бы противник ни пытался атаковать, он никак не сможет прикоснуться к Су Юну. Убить. На вершине холма человек в шляпе поднял топор в воздухе и взревел. Все бросились в атаку всеми силами. Рев. Из элитных охранников вырвались полупрозрачные души зверей, что вступили в бой с этими злоумышленниками. Техника души камня. Эти люди пришли из Му семьи, так как они могли не знать эту замечательную технику, не так ли? Камни души атаковали, как если бы он были зверями в бурных водах. Они мгновенно захватили соперников и рвали их на части, как будто он были истинными свирепыми зверями. Перед лицом столь многих камней души, люди в масках не испугались, так как они были здесь, чтобы остановить элитных охранников семьи Му. Они были хорошо подготовлены. Эти люди вынули все их сокровища с элементом огня и стали выбрасывать пламя, чтобы сжечь камни души. Камни души больше всего боятся электрических токов, а это был простой огонь. На рынке продают не так много электрических сокровищ. Собрать их было бы чрезвычайно трудно, и цены на них были высокими, поэтому сокровища огня станут вторым самым лучшим выбором. Но элитные охранники тоже были не из слабых. Когда исчезли камни души, они подбежали и вступили в бой этими людьми. Су Юн бы верхом на фиолетовом рогатой звере. Его глаза блестели, как будто он думал о чем-то. В то же время, в особняке семьи Му в городе Мучун, один из слуг отчаянно бежал к главному залу. Старый мастер, плохие новости, плохие новости. Слуга ворвался в зал, крича. Глядя на выражение его лица, можно было бы подумать, что небо рухнуло. Потягивая свой чай, Му Тяньхао нахмурился, посмотрел на слугу и спросил, что случилось. Слуга поклонился и крикнул с тревогой. Старый мастер, мастер Су успешно получил электрическую древесину. Но как только они оказались за пределами города, они попали в засаду. Элитные охранники семьи Му понесли большие потери. Мастер Су не сможет их долго удерживать. Каданг. Чаша в руках Му Тяньхао упала на землю, разбившись на несколько частей. Внезапно он встал и уставился на него в недоумении. То, что ты говоришь, правда, абсолютная, старый мастер. Пожалуйста, примите меры, или же, если мастер Су будет убит, а электрическая древесина будет украдена, это будет конец для молодого мастера Фэна, произнес слуга. Быстро, Му Тяньхао крикнул, собрать всех наших охранников, проинформировать руководящего старейшину клана и следовать за мной к окраине города, чтобы помочь им. Быстро, да, да, старый мастер, слуга быстро ответил. С этими словами он вышел, но как только он отошел от большой двери, он мрачно улыбнулся. Глава 168. Обсидиановые лунные камни. Слуга аккуратно выскользнул из главного зала. Сделав несколько поворотов, он прошел через несколько длинных коридоров, прежде чем пришел в последний изысканный павильон. Прямо перед павильоном, слуга преклонил колени и крикнул. «Я Чжан Чжан Шунь, докладываю второму мастеру». Открылась деревянная дверь, и вышел мужчина средних лет в коричневой одежде. Он выглядел серьезным, его глаза были глубоко посажены. Выйдя из павильона, он прокричал Чжан Чан Шуню. «Все ли сделано?» Чжан Чан Шунь поднял голову и ответил. «Да, второй мастер». Му Тяньхао взял большинство экспертов, чтобы помочь Су Юну. «Теперь особняк Му должно быть очень ослаб. Атаковать сейчас самое время». «Хорошо». Проблеск света озарил глазами второго мастера. Он прокричал, «Я ждал этого шанса в течение долгого, долгого времени. И, наконец, настало время. Теперь, вызови всех собраться перед запрещенными землями семьи Му. Быстро». «Да, второй мастер». Чжан Чан Шунь ответил быстро и ушел. Лицо второго мастера Му исказилось, и он шагнул к запрещенным землям семьи Му. Очень быстро группа охранников облачилась в изысканные доспехи, вооружилась и отправилась вслед за ним сзади. В общей сложности 100 человек шли маршем в сторону запретных земель семьи Му. Запретные земли семьи Му – это земли, где они хранят все неисправные камни души. Это было также место, где были похоронены все предки. Кроме Му Тяньхао, никто не мог войти в это место. Запрещенные земли охраняли лично избранные Му Тяньхао охранники. Их было 6, и все они были преданы семье Му. Но только эти 6 человек определенно не смогут блокировать второго мастера Му. Запрещенные земли были расположены за родовым имением Му. Там было пусто. Если кто-то был рядом, охранники могли легко ощутить это. Второй мастер Му привел армию охранников на место. Не говоря ни слова, он устлал свой путь трупами. Охранники не могли блокировать врагов голыми руками. Достаточно скоро, они умерли от рук второго мастера Му. Вперед! «Принести камень души Бога для меня», – взревел второй мастер Му. Принимая на себя ведущую роль, он ворвался в запретные земли. Вокруг были неисправные камни души. Они унеслись прочь, когда были напуганы этой группой злоумышленников. Место было похоже на ад Асура, где бродили души всех лютых зверей. Они были неудачниками, которые не могли атаковать или их духовные силы были слабыми и не подходили для боя. Семья Му держала их здесь. В конце концов, когда камень души оставляли свободно бегать, он мог испортить баланс жизни и принести неприятности семье Му. Держать их здесь было лучшим выходом. Если камень души не мог выносить одиночество, они мог убить себя. Запрещенные земли также содержали и заброшенные камни души, и среди них тех, кто были и весьма яростными, тех, которых нельзя было контролировать. Среди них был камень души Бога. Семья Му была древним создателем камня души. Техника камня души передавалась на протяжении нескольких поколений, и в долгой истории камня души был бессердечный, порочный патриарх. Он взял душу своего отца и культивировал ее с техникой камня души, чтобы сделать специальный камень души, известный как камень души Бога, Бог среди камней души. Использовать человеческие души, чтобы сделать камень души, было запрещено для мастера камня души. Кроме того, это было запрещено на всем континенте. Как только это было сделано, в чем разница тогда будет разница между людьми и демонами? И вот, этот порочный патриарх был осужден и подавлен общественностью. Но этот камень души Бога, что он культивировал, стал самым сильным в истории семьи Му, которым восхищались несколько мастера камня души. Культивирование Му Тяньхао намного выше, чем у меня. Для того, чтобы занять его место и стать патриархом семьи Му, я могу полагаться только на камень души Бога. С его помощью я могу покорить мир и быть грозным. Статус семьи Му также окажется на подъеме. Второй мастер Му быстро привел группу людей в запрещенные земли. Там было что-то похожее на рукотворную пещеру. Стены были украшены узорами, которые испускали синий свет, и в центре был золотой фонтан на золотой сцене. В верхней части сцены был кусок цветного камня размером с кулак. На верхней части камня была печать человека, и брошенные камни души не осмеливались приближаться к этому камню. Камень души Бога. Когда второй мастер Му увидел его, он разволновался. Его глаза загорелись. Он быстро подошел к камню. Свист. В тот момент, когда второй мастер Му взял кусок цветного камня, он попытался выпустить глубокую духовную ци в него с помощью формирования связи с ним, чтобы завладеть камнем. Но, когда глубокая духовная ци внедрилась в камень, он вдруг треснул, и струйка тумана вышла из него. Лицо второго мастера Му мгновенно изменилось. Это подделка. Те, кто пришли со вторым мастером Му, были озадачены. Все верно, это подделка. Как раз в этот момент раздался голос. Второй мастер Му быстро повернулся к группе людей, блокирующих вход запрещенных земель. Этими людьми были руководящие старейшина клана из семьи Му, эксперты. Прямо перед группой людей был якобы серьезно больной Му Фэн. «Это невозможно», – пробормотал второй мастер Му. В шоке он уставились на Му Фэна и спросил: «Ты не, разве ты не потерпел неудачу в своей технике камня души и не был поглощен ею? Как ты выжил?» «Поглощен?» – Му Фэн покачал головой и горько рассмеялся. «Дядя, почему вы обманываете себя? Вы оставили камень души в моем теле. Не говорите мне, что вы до сих пор не знаете». Лицо второго мастера Му мгновенно изменилось. «Дядя, многие люди в семье Му знали о вашем намерении. Излишне говорить, что мой отец и я слишком хорошо знали обо всем этом. Вы хотели заполучить позицию патриарха, но эта позиция была отдана моему отцу дедом. Кроме него, никто не должен желать ее. Вы, почему у вас есть такие вредоносные намерения? Культивирование отца высоко и сильно. Он был насторожен все это время. У вас не было шансов, и поэтому вы хотели использовать камень души Бога, чтобы увеличить культивирование и заставить моего отца уступить дорогу к абсолютной власти. Проблема была в том, что мой отец сидел в особняке семьи Му все время. Если бы вы ворвались в запрещенные земли, вы определенно не имели бы никаких шансов. Таким образом, вы должны были прокрасться и играть грязно. Вы намеренно отравили меня и заставили моего отца убраться из города, чтобы искать электрическую древесину. Электрический лес – место опасное. Только мой отец может входить и выходить из электрического леса в целости и сохранности. Другие не могут. Я единственный сын моего отца, и он не может просто сидеть и смотреть, как я умираю. Вы тоже догадались, что если никто в особняке Му не сможет вылечить меня, он определенно отправился бы в электрический лес, и в этом был бы ваш шанс. Но вы никак не думали, что в ключевой момент придет Суюн. Мало того, что он пришел, он хотел помочь семье Му получить электрические деревья. Это никак не соответствовало вашим ожиданиям. Суюн имел защиту элитных охранников, и в течение короткого периода времени вы не смогли бы убить его. В отчаянии, вы послали несколько человек, чтобы шпионить за ним. Вы решили атаковать после того, как он получил электрическую древесину. Когда Су Юн собрал все электрические деревья и направлялся обратно в семью Му, вы знали, что это был ваш шанс. Сначала вы послали кого-то, чтобы известить моего отца, что вы послали людей и осадили Су Юна. В такой напряженной ситуации вы заставили моего отца покинуть особняк, чтобы помочь Су Юну. Была возможность для вас, и вы использовали ее, чтобы украсть этот объект с намерением занять место отца. Но, да, дядя, на самом деле, мой отец и я, и даже мастер Су Юн разгадали ваши планы. Разве вы не знаете? На самом деле, мастер Су Юн возвратился в Му семью день назад и излечил меня с помощью электрической древесины. Затем, чтобы помешать вашему плану, когда он вернулся обратно в семью Му, он спрятал больше экспертов семьи Му, отчего все те люди, которых вы послали, чтобы перехватить его, умерли. Кроме того, после того, как мой отец получил экстренное сообщение от Шан Чан Шуня, он никого не отправил, чтобы помочь Су Юну. «Дядя, ты же видишь, все здесь», — пробормотал Му Фэн, его голос звучал слегка охрипшим. Второй мастер Му был в шоке. Он смотрел на них своими большими глазами и на людей за Му Фэнем. После долгого времени он опустил голову и спросил: «А где старший брат?» Отец пошел в зал предков, чтобы отдать дань уважения. Когда второй мастер Му услышал это, он поднял голову, глядя ожесточенно. «Он хочет убить меня, мой отец не будет убивать вас. Вы его единственный брат, он не сможет этого вынести. Единственный метод искалечить культивирование и посадить вас в тюрьму. Ха-ха-хах, если так, то почему бы не убить меня?» Второй мастер Му выглядел так, как будто он хотел драться. Очевидно, что он не сдался бы так легко. «До этого, могу ли я задать вам один вопрос? Что еще, дядя?» «Ну, ничего особенного», — он бросил камень на пол, выглядя неудовлетворенным, и спросил тихим голосом: «Где истинный камень души Бога?» «Настоящий камень души Бога уже давно разрушен», — вкратчиво сказал Му Фэн. «Эта часть камня души Бога является предком семьи Му. Как это может существовать? Если мы не сохранили бы его в покое, то это было бы неуважением семьи Му. Отец всегда ищет экспертов души, чтобы рассеять всех этих предков. Теперь камень души Бога исчез, как дробленые камни, что вы просто выбросили». В тот момент, когда второй мастер Му услышал это, свет отхлынул от его лица. «Это невозможно, невозможно», — он пробормотал, и, наконец, эта новость свела его с ума. Это была его единственная надежда, что сможет превзойти своего брата. Теперь, когда его мечты были разбиты, как быть дальше? Он закричал и побежал в сторону Му Фэна. «Отдай мне камень души Бога». Хотя культивирование второго мастера Му было не столь же высоким, как у Му Тяньхао, его культивирование по-прежнему считалось высоким. Эта атака казалась огромной волной, охватившей всех. Но эксперты из семьи Му не уступали ему. Все они использовали свои атаки, чтобы защититься от второго мастера Му. Стороны вступили в бой. Однако, в конечном счете, второй мастер Му был один. Он не смог бы побороть их всех. Через полчаса он потерял свои руки и его уровень культивирования. Он рухнул на землю. «Посадите его за решетку и ждите приказов отца», — сказал Му Фэн. «Да, мастер». Все обхватил свои кулаки. Второй мастер Му был уведен. В семье Му восстановился мир. Су Юн, который стоял поблизости, повернулся и был готов уйти. Этот вопрос был решен. Кроме того, он получил нужный ему порошок. Настало время уйти. «Мастер Су Юн». На этот раз Му Фэн погнался за ним. «Молодой мастер Му, что-нибудь еще?» — спросил Су Юн и улыбнулся. «На этот раз все сложилось, и все благодаря вам». Му Фэн поклонился Су Юну почтительно. «Молодой мастер Му, вы слишком добры. Я взял ваши деньги, чтобы помочь облегчить ваше бремя. Я делаю это, потому что мне нужен порошок камня души Иньян. Моя семья Му дала порошок камня души мастеру Су Юну, но вы не взяли его. Вместо этого вы остались, чтобы помочь. Исходя из этого, я могу предположить, что мастер очень простой человек, и вы определенно достойны моей дружбы, но порошок этого камня души Иньян является драгоценным и в основном используется для культивирования. Зачем он вам?» «Мастер Су Юн готовится культивировать какие-то таблетки?» «Да». «Хе-хе, если это так, Му Фэн все еще имеет тип ингредиента, который мастер Су Юн может использовать», — сказал он, улыбаясь, И он вынул два измельченных камня из своего кольца хранения и передал их Суюну. Два измельченных камней сверкали золотом. Под солнцем у них был радужный оттенок. Они выглядели волшебно. Суюн был шокирован. Внезапно он очень обрадовался. Это обсидиановые лунные камни? Да, это основной ингредиент, чтобы сделать камень души бога. Теперь, когда камень души бога мертв, это мой подарок вам, как форма благодарности, сказал Му Фэн. Глава 169. Загадочная девушка. Обсидиановые лунные камни были ключевым элементом при приготовлении пилюли вселенной тройного Ян. Они формировали основу таблетки. Состав, изменения или уточнения будут завершены только с ними. Без них ингредиенты не могут быть обработаны. Обсидиановые лунные камни обычно появляются во время новой луны. Это происходило очень редко. Суюн беспокоился о сборе ингредиентов, чтобы сделать обсидиановые лунные камни, потому что без них ничего не получилось бы. В его памяти ничего не было. Он мог только надеяться на удачу и положиться на информацию, которую он собрал. Такие ингредиенты были редки, их было также трудно найти на рынке. Однако теперь Му Фэн подарил ему два куска обсидиановых лунных камней. Это была определенно своевременная помощь, потому что теперь, когда они у него есть, Суюн может провести свое время с большей пользой. Конечно, Му Фэн сделал это с намерением, но в первую очередь он был вежлив. Спасибо. Суюн взял обсидиановые лунные камни и изучил их, чтобы убедиться, что в них не было никаких недостатков, прежде чем осторожно положил их в накопительное кольцо. «Моя семья Му должна сказать спасибо вам». Му Фэн засмеялся и сказал: «Мастер Су несколько раз помог семье Му. Мы в долгу перед вами. Если мастер Су не протянул бы руку помощи на сей раз, то земли семьи Му определенно оказались бы в опасности. Я пострадал от моего дяди, мой отец знал, что это, но речь шла о его брате, в конце концов. Даже если он и знал, он не мог выступить против него. Если не случилось бы ничего экстремального, он никогда бы не сделал ход против него, но дядя уже не мог терпеливо ждать. Когда отец оказался в трудном положении и должен был отправиться за электрической древесиной, Му семья оказалась бы в серьезной опасности. Но если он этого не сделал бы, я бы умер. Это был трудный выбор. К счастью для нас, вы появились и спасли всех.